По его примеру, Италию знакомили с греческой литературой многочисленные эмигранты, нуждавшиеся в средствах существования. И если не принадлежавшие к разряду ученых, то по меньшей мере хорошо знавшие греческий язык. Жители Фессалоники и Константинополя, покидавшие свою родину из страха, который наводили турки, или из желания избавиться от турецкого ига, находили убежище в свободной стране среди любознательного и богатого итальянского населения. Собор познакомил Флоренцию со светилами греческой церкви и с оракулами платоновской философии. А соглашавшимся на соединение двух церквей выходцам приписывалась та двойная заслуга, что они отказывались от своего отечества не только для пользы христианства, но и для пользы католицизма. Патриот, который жертвует своей партией и своей совестью из расчета на личные выгоды, все-таки может обладать семейными и общественными добродетелями. Вдали от своей родины он не слышит оскорбительных названий раба и вероотступника, а уважение, которое он приобретает среди своих новых единомышленников, восстанавливает его личное достоинство в его собственных глазах. За свою благоразумную податливость Виссарион был награжден кардинальским достоинством. Он поселился в Италии на постоянное жительство. Этого греческого кардинала и номинального константинопольского патриарха там чтили как главу и протектора его нации. Свои дарования он употреблял в дело в качестве легата в Болонье, в Венеции, в Германии и во Франции. И даже едва не был выбран конклавом на кафедру святого Петра. Его высокое церковное звание придавало особый блеск его литературным заслугам и трудам. Его дворец был вместе с тем и школой. Всякий раз, как кардинал появлялся в Ватикане, его сопровождала многочисленная свита из греческих и латинских ученых, которые и сами знали себе цену и пользовались общим уважением, и произведения которых покрыты в настоящее время пылью, а в свое время были и популярны, и полезны. Я не буду перечислять всех тех, кто содействовал в 15-м столетии восстановлению знакомства с греческой литературой, и считаю достаточным с признательностью назвать имена Феодора Газы, Георгия Трапезунского, Иоанна Аргиропула и Димитрия Халкокандила, преподававших свой национальный язык в школах Флоренции и Рима. Их труды ни в чем не уступали трудам Виссариона, в лице которого они чтили кардинальское достоинство и счастливая судьба которого была предметом их тайной зависти. Но эти грамматики вели скромный и уединенный образ жизни. Они уклонились от прибыльной церковной карьеры. Их одежда и нравы отдаляли их от светского общества, а так как они довольствовались заслугами ученых, то им приходилось довольствоваться и наградами за такие заслуги. Только Иоанн Ласкарис имел право на исключение из этого общего правила. Его красноречие, благовоспитанность и происхождение от императорского дома расположили к нему французских монархов, и ему нередко поручали заниматься в одном и том же городе и преподаванием, и ведением политических переговоров. И по обязанности, и из личных интересов эти ученые занимались изучением латинского языка. А некоторые из них достигли того, что могли говорить и писать на чужеземном языке плавно и изящно. Но они никогда не могли отстать от закоренелой привычки гордиться своим отечеством. Предметом их похвал, или, по меньшей мере, их уважения, были только их национальные писатели, которым они были обязаны и своей славой, и своими средствами существования. И они иногда выражали свое презрение к латинским писателям в непристойных рецензиях или сатирах, в которых нападали на поэтические произведения Вергилия или на риторику Туллия. Эти преподаватели были обязаны своим положением тому, что свободно говорили на живом языке. А их первые ученики не были способны заметить, в какой мере они уклонились не только от теоретических познаний, но и от практических приемов своих предков. Введенное ими неправильное произношение было изгнано из школ здравым смыслом следующего поколения. Они не понимали значения греческих ударений. И те музыкальные звуки, которые были в аттических устах и для аттического слуха тайной причиной гармонии, были в их глазах точно так же, как и в наших собственных, не более как безмолвными и лишенными всякого смысла знаками, излишними в прозе и стеснительными в стихах. Их грамматические познания были основательны. Они объяснили своим ученикам содержание драгоценных отрывков Аполлония и Гордиана, а их трактаты о синтаксисе и этимологии, хотя и лишены философского направления, но до сих пор полезны для тех, кто изучает греческий язык. Во время разорения византийских библиотек каждый беглец хватался за какую-нибудь частичку сокровища, за какой-нибудь экземпляр старых сочинений, который иначе мог бы совершенно пропасть. Они снимали с этих экземпляров многочисленные копии руками трудолюбивых переписчиков, иногда отличавшихся изяществом своего почерка. А самый текст они исправляли, объясняя его или своими собственными комментариями, или комментариями более старых схолиастов. Латинский мир познакомился не с духом греческих классиков, а с буквальным смыслом их произведений. Красоты слога исчезают в переводе. Но Феодор Газа благоразумно выбирал самые солидные произведения Аристотеля и Феобраста, в которых излагалась натуральная история животных и растений, и которые послужили обильным источником основательных опытных знаний.